Гостиница опротивила. Успенский нанял комнату в квартире с окнами на Дунай. Красиво. Но отрешишься ли мыслью от тех, кто получил пистонное ружье и куртку? Он никогда не бывал в сражении, в деле, но фантазия его не разыгрывалась. Почему «но»? Да потому просто, что батальные фантазии как раз и разыгрываются у тех, кто в деле, в сражении не участвовал. У Глеба Ивановича не было никакой охоты услышать дробь барабанов и крылатый треск флага на боевом ветру. И никакой охоты видеть, как стелется пороховой дым, как на холме бухают пушки, в воздухе повисают большие белые бильярдные шары. В Белграде все опасливее, все тревожнее говорили о ратных успехах Абдул-Керим-Паши. Та чаша весов, на которой был полумесяц, перевешивала чашу со крестом. Городские лазареты не вмещали раненых. Удалые головушки уже не прожектировали победоносное генеральное сражение. Многие, не таясь, подумывали о замирении с султанским воинством. Тогда-то Глеб Иванович и решился посмотреть, что же происходит на театре военных действий. Да-да, и говорил, и старался думать, что едет посмотреть. Он стеснялся сказать даже самому себе, что едет не смотреть, а хочет как бы и помимо собственной воли находиться среди наших. А эти «наши» неотступно мерещились ему молоденьким волонтером, почти мальчиком. Ванюша и был мальчиком на побегушках и колотушках при лавочном сидельце в московском заряде. Ворон не ловил, слямзивал копеечку-другую. Выйдя в приказчики, прикарманивал бы гривенники, а при удобном случае, глядишь, и оставил бы в хозяйской кубышке Торричеллиеву пустоту. Какая же нелегкая занесла его в Сербию. И таких же, как он, молоденьких добровольцев, которых замечал Глеб Иванович, в каждой партии волонтеров. Придавило их ложью, неправдой жизни, до конца ли осознанной или вовсе неосознанной, но придавило и сдергало, облепило паутиной. А тут ты прогремела труба. Где-то далеко-далеко вскипало дело по совести. Сербы взялись за оружие. Чернявые, должно быть, с серьгой в ухе. Ну, грабят этих сербов. Они меньшие, маленькие. В ведомостях пойди и не врут. Меньшой брат. А он-то, Ванюша, он-то, шо ж молчит и смотрит? Дядька задал ему взбучку. Ванюша сказал, что в Москве реке утопится. Дядька запер его в погребе. Ванюша закричал, что повесится. Дядька выпустил, куда без деньжонок денется Аника воин. А Ванюша сбежал, где-то прилепился к дядькам-добровольцам, а теперь уже был там, на театре, под пулями и картечью Абдул-Керим-Паши. Лошади были дороги. Успенский искал попутчиков. Тем временем затрещали барабаны, вестовщики объявляли приказ военного министра рекрутам, не мешкая, вступать в строй. Боевое счастье окончательно изменило сербам. Успенский выехал из Белграда в почтовой повозке. Стояла уже вторая половина октября. Пора печальная и для здешних мест. Гнет дурных известий усугублялся холодом и дождем, Успенского познабливало. Лучше было бы сидеть дома, совсем дома, ну хотя бы в Славянском базаре. Нисколько не мятежный он, не просил бури, но полагал, что едет навстречу бурям. Два дня спустя он уже знал, что такое война. Ибо отступление, повальное отступление, не предусмотренное штабами, есть ее вывернутый наизнанку мундир, без орденов, погон и нашивок. Это уж была не бестолковщина, а хаос стихийного бедствия. Повозка застревала в толпах беженцев, вопивших «Турцы! Турцы!». Люди и телеги смешались со стадами коров. В водоворотах колыхались фуры с тяжелоранеными и больными солдатами. Все они были в рубищах, заляпанных грязью. Поток этот выплескивался за обочины тракта, в поток этот вклинивались, точно рассасываясь, армейские отряды. Наконец возникла какая-то огромная запруда. Она подавалась то вперед, то назад, она колыхалась, онемев от бессилия, от покорности, от холода и дождя, хлеставшего все злее.